Жуков целый день был под впечатлением нечаянного приключения. Слышал голос Варвары, которая разносила сварщиков, вываривающих питьевую цистерну в уравнительной. Потом этот же голос раздался на верхней палубе, где варили выхлопной коллектор. Она была вездесуща. Чем и брала? Забежала под конец смены, сказала, что убегает на Горн на совещание. После этого едет в Ваенгу за электродами и флюсом. Освободиться поздно. Утром приходи. Завтра воскресенье, а врала по лодке нет. И слегка прикусила ему нижнюю губу. Жуков съездил в Мурманск. Смог купить на рынке цветы, посоленную семгу, белое вино и картошку. Так не волновался он с момента, когда за Виолеттой ухаживал. Еще в училище в 34-м. Чем-то зацепила его Варвара. Сам он уже не мальчик, 38. Детей у них с Виолеттой не было. Общих интересов, в общем, тоже не было. Его мало привлекала музыка, хотя медведь на ухо ему не наступал. С детьми просто не получилось. Несколько раз Виолетта неудачно беременела, но именно неудачно. В последнее время и этого не случалось. Она стала избегать близости при первой возможности. В Полярный переезжать она тоже отказалась, дескать, ее пригласили в оркестр, который исполнял дебюты Прокофьева. Мать пишет, что Виолетта приехала в Топорню, побыла 3 дня и уехала в Куйбышев, куда эвакуировался оркестр. В принципе, брак распался сам собой. Но Владимир пока не знает, что принесут ему новые отношения. Все получилось совсем случайно. Ходили смотреть 6-й торпедный аппарат, который менялся на беспузырный. Замерзли на ветру. Жуков и пригласил Варвару попить чаю в каюте. Ночью он ворочался на койке и был не в состоянии уснуть. Затем уснул и проснулся к 8 часам. Проверил развод по работам, раздал ЦУ, собрал купленные вчера и пошел в ДКС-5, который красовался на горке, блестя перечеркнутыми крестом стеклами. «Интересно, а у Варвары дети есть?» — почему-то подумал Владимир. Детей не оказалось. Маленькая комната с общей кухней на этаже, удобство во дворе, комната чистенькая, слоники на комоде, эмалированный чайник и очень красивая молодая женщина. Вот только руки обветренные, с короткими ровными ногтями. Варвара краса, длинная коса. Коса у нее действительно была длинная и очень толстая. Сегодня она его стеснялась. Вдова она совсем недавно. Женщины в подъезде могут сказать все, что угодно. Но то, что произошло на лодке, уже не изменить. Владимир ворвался в ее жизнь, он сильно отличался от бывшего мужа, который на 25 лет был старше ее. Тот был серьезный и обстоятельный, все делал, предварительно просчитав все варианты. Он и ее выбрал как отличницу на курсе, предоставил ей работу в КБ 194-го завода. А когда его перевели на север, то устроил ее сразу строителем. Смерть его была большой случайностью. На стремительном в тот день было партсобрание. Разбирали чье-то персональное дело. А тут юнкерсы навалились. Ей было всего 28. Из них 6 лет она была замужем за членом военного совета, сначала Балтийского, а потом Северного флота. Ночью она тоже не спала, осмысливала произошедшее, и нацелилась сегодня дать отворот-поворот капитан-лейтенанту. Но он вошел в комнату с цветами и какими-то свертками, чисто выбритым, с чуточку смущенными глазами и с ласковой улыбкой на лице. Первое, что он сказал, было: «Нам придется пойти в ДК флота в 16:00. Там состоится награждение членов экипажа за первый поход. И надо куда-то положить семгу. Вот она». Ей ничего не оставалось делать, как показать его соседкам. «Это Владимир Николаевич Жуков, командир К-21, которую я ремонтирую». «Мы видели его на заводе и в штабе флота. Варенька, у тебя отличный вкус!» Варя покраснела, но ухватила Владимира за рукав. Мы слышали, товарищ капитан-лейтенант, что сегодня вас и членов экипажа вашей лодки будут чествовать в клубе. Продолжила разговор одна из соседок. Вы останетесь на танцы? Не знаю. Это зависит не только от меня. Варенька, ну повлияйте на капитан-лейтенанта, иначе нам не удастся потанцевать с орденоносцем. Просим, просим. Наконец Семга водружена за окно, и Володя и Варя вернулись в комнату. Уши и щеки Варвары просто пылали. Владимир взял ее за руку и поцеловал в щеки и ушки. «Ты хулиган, они у меня просто горят. Такое впечатление, что соседки все держали вчера свечку. Я не знаю, что на меня нашло вчера, Володя, и мне бы хотелось все с тобой оговорить». «Прямо сейчас?» — спросил Жуков. «Или дождемся более мудрого времени?» Он провел пальцами ей по нижней губе. «За мной еще вот это!» И он слегка прикусил ее за губу. Варвара обмякла в его руках. «Ну, что ты делаешь?» «То же, что ты делала вчера». «Я не знаю, что на меня нашло вчера. Когда ты начал разогревать мне пальцы на руке, мне захотелось, чтобы ты их поцеловал, и ты вдруг это сделал. Потом мне хотелось все большего и большего, а ты как будто знал, что я хочу от тебя, как будто читал мои мысли». «Нет, я не умею читать мысли. Мне просто очень захотелось тебя. Ты очень красивая». «Ты вовсе нет. Чай будешь?» «Нет», — сказал Володя и поцеловал ее в ложбинку между грудями. Она попыталась закрыть ее отворотами платья, но потом решительно расстегнула его и развязала пояс. «У меня нет сил сопротивляться этому, будь что будет». Так началась их совместная жизнь. Жуков подал на развод, а еще через неделю Варвара вышла на пирс проводить лодку в очередной поход.